За ним пришли не ночью, как он ожидал, а когда только начинало вечереть, и вели себя более или менее в рамках закона. Постучали в дверь, и я, отворив, увидел на пороге тощую фигуру лейтенанта Мартина Салдании. На лестнице и во дворике стояли альгвасилы. Я насчитал шестерых со шпагами наголо. Салдания вошел один, закрыл за собой дверь и остановился посреди комнаты, не сняв шляпы и портупеи со шпагой, помимо которой на нем было еще множество кое-чего полезного для смертоубийства. Аллатристе поднялся ему навстречу и лишь теперь разжал пальцы, обхватившие рукоять кинжала в тот миг, когда раздался стук в дверь. «Клянусь кровью Христовой, Диего, ты со мной играешь в поддавки», — мрачно заговорил полицейский, делая вид, что не замечает лежащих на столе пистолетов. «Мог бы удрать из Мадрида или, по крайней мере, перебраться на другую квартиру». «Я не тебя ждал». «Да уж понимаю, что не меня». Салданья, наконец, бросил беглый взгляд на пистолеты, прошелся по комнате, снял и бросил на стол шляпу, прикрыв ею оружие. «Но кого-то все-таки ждал». «В чем дело?» Встревоженный всем происходящим, я застыл в дверях своей каморки. Салданья мельком взглянул на меня и вновь зашагал взад-вперед. Он тоже знавал моего отца. Они вместе воевали во Фландрии. «Разрази меня гром, если знаю», — ответил он. «Приказано взять тебя под стражу и доставить живым или, если окажешь сопротивление, мертвым». «В чем меня обвиняют?» Салдани уклончиво повел плечом. «Никто тебя ни в чем не обвиняет. Мне приказано сопроводить тебя для беседы». «Кем приказано?» «Это тебя не касается. Приказано, и на том конец». Салданья взглянул на капитана с тоскливым упреком, словно тот был виноват, что он оказался в столь затруднительном положении. «Что ты натворил, Диего? Даже не представляешь, какие тучи собрались над твоей головой». Аллатристе улыбнулся, но улыбка вышла кривой и невеселой. «Я всего лишь согласился выполнить работу, на которую ты же меня, кстати, и подрядил. Будь проклят тот час, когда я это сделал». Салданья протяжно и шумно вздохнул. «Видит Бог, твои заказчики остались не вполне удовлетворены качеством работы». «Слишком грязная она оказалась, Мартин». «Грязная? Эка невидаль! Можно подумать, за последние 30 лет тебе поручали дела иного рода, а? Слишком грязно даже для нашего брата». «Ладно, хватит». Салданья вскинул обе руки, как бы заграждая капитану уста и отгоняя искушение услышать нечто большее. «Не желаю ничего знать. В наше время много будешь знать, не скоро состаришься, а до старости не дотянешь». Он устремил на Аллатристе взгляд смущенный и вместе с тем исполненные решимости. «Ну что, по-хорошему пойдешь или как?» «У меня есть выбор». Салданью озадачил этот вопрос, но лишь на мгновение. «Ну, как тебе сказать?» — вынес он свой вердикт. «Я, конечно, могу замешкаться здесь, покуда ты попытаешь счастье с теми, кто остался снаружи. Людишки так себе, не из самых отборных. Зато шестеро на одного. Сильно сомневаюсь, что сумеешь прорваться на улицу, не получив 2-3 ударов шпагой, а то и пули». «Понятно. А по дороге?» «И думать забудь. Повезем тебя в закрытой карете. Раньше, милый друг, надо было уходить, до того, как мы нагрянули. Времени у тебя было выше крыши». Взгляд Салданьи был полон укоризны. «Будь я проклят во веки веков, если ожидал застать тебя здесь». «И куда ж ты меня повезешь?» «Не имею права говорить. Я и так сказал гораздо больше, чем должен». Тут он снова взглянул на меня, а я во все продолжение разговора их молча и неподвижно стоял у двери во вторую нашу комнатенку. «Хочешь, я присмотрю за мальчишкой?» «Нет. Аллатристо, погруженный в свои размышления, даже не обернулся ко мне. Непруха о нем позаботиться. «Воля твоя. Ну, идешь?» «Скажи мне, куда мы направляемся, Мартин?» Тот резко мотнул головой. «Сто раз тебе повторять. Не имею права». «Но ведь не в тюрьму же, так ведь?» Молчание Салданьи было красноречивее всяких слов, и на лице Аллатристо появилась гримаса, в подобных случаях обозначавшая улыбку.